Глава шестая. Колыванские мысли. В сторону Колывани удалось выехать лишь в субботу, 29 февраля. Дела задержали. Не зря, говорят, понедельник — день тяжелый. Вот затеял я эту историческую встречу с купеческим населением Каинска в первый день недели, что вышло, на импровизации только и выехал. И ведь никто не подсказал. Для них этот как само собой разумеющийся, а мне-то откуда знать? Ну, проезжал я Тырбит по дороге, село чуть больше деревни. Много каменных зданий, часть из них двухэтажные, да мало ли. По сравнению с Екатеринбургом, муха, ну и так далее. Только я в январе проезжал, а жизнь там, оказывается, в феврале кипит. Ирбитская ярмарка. По обороту только Нижегородская уступает. Купчины, что победнее, давно уже там, а богатеи приказчиков заслали, до вестей с телеграфа ждут. Часам к двум-трем там самый торг начинается. А я их отдел оторвал, не подумавши. Да не, хороши. Как дети обиделись, в неуважении меня заподозрили и сидячую забастовку устроили. Если б не благоразумие стрельного воробья Ерофеева-старшего, их бы не нагайками по домам разгоняли, а шашками по ГОСТам. Пока ждал первого из вызванных на ковер бунтовщиков, прочел, наконец, письма. Поднял настроение. Ее императорское высочество, великая княжна Елена Павловна, на изысканном, образном и замысловатом русском языке поздравляла меня с получением высокой должности. Но не только. На поздравление бы и телеграмма хватило, а тут текста на страницу. Мой милый Герман, — писала это обогнавшее время женщина, — зная твою неуемную энергию и приверженность прогрессу, верю, что долг свой в управлении столь обширными пространствами исполнять станешь ревностно. Столь же истово, как брался за любую должность, на кое судьба тебе быть завещала. В одном только заклинаю тебя, будь добрее к людям. В земной юдоли своей человеки и без нас обременены многими страданиями, кои здесь стеряться могут, коли ты их, как и прежде, лишь колесами зубчатыми в государственном интересе почитать будешь. Впрочем, это продолжение наших давних споров, о которых я все еще продолжаю скучать. В любом случае, знай, мне дорога твоя светлая голова, и у меня ты найдешь самую горячую и преданную поддержку. Отлично. Уж кто-кто, великая княжна-то точно имеет доступ к телу государя-императора. Может быть, со всякой ерундой она к царю из-за меня и не побежит. Но вот с проектом Томской железной дороги я точно прошу помочь. Письмо от отца не блистало изящными оборотами. Я бы даже сказал, оно было сухо, как военный приказ. Однако и оно мне понравилось. Старый отставной генерал извещал своего младшего сына, то есть меня, о том, что его старый приятель, ты знаешь, о каком господине я говорю, предупредил о готовящемся решении Государственного совета, касающимся дальнейшей судьбы уральских заводов, акции коих я тебе передал. И по сведениям этого господина, акционерам не стоит ждать ничего хорошего. В связи с этим Густав Васильевич отправил за мной вслед известного тебе стряпчего для оформления доверенности на право продажи сих ценных бумаг. В столице наблюдался определенный ажиотаж к участию в акционерных обществах страны высшего света. Так что покупатели найдутся все непременно. Это же юрист должен был разыскать моего старшего брата Морица, либо в Омске, либо, если влекомый воинским долгом, брат твой уже вступил в Симпалатинскую крепость в Северном Казахстане. Естественно, с тем же заданием. У Морица тоже были бумаги несчастных кнауфских заводов. А самое для меня чудное заключалось в самом конце письма. Там, где должны были обычно помещаться слова любви. «Герман, не смей волноваться», — писал отец моего Геры. «Денежные средства, полученные мной из торгов за принадлежащие тебе бумаги, будут помещены в новомодную сберегательную кассу Государственного банка или любое другое место по твоему указанию. Не позабудь составить соответствующий документ. Дата, подпись». Странные отношения. С одной стороны, вроде как, вырисовывается крупная кучка, готовая к инвестированию средств, а с другой до слез обидно за лишенного родительской ласки Герочку. То даже удивился сначала. потом почему-то кинулся меня утешать. Тут у меня и вовсе бардак в мозгах случился. Окончательно перестал понимать, кто теперь кому кем приходится, и как мне к этому нужно относиться. Ерофеевы, отец с сыном, именно таким ошарашем меня и застали. Поклонились и замерли на пороге, не зная то ли бежать от этого непонятного начальника с шальными блестящими глазами, то ли в ноги падать и каяться. Выручил всех Артемка. Самовар притащил, варенье, мед, сдобыт уж горничные, а вот полуведерного великана с натянутым на трубу спагом казачок. Подчинек с крендельками, и разговор как-то легче пошел. Хорошо поговорили. Петр Ефимович все больше помалкивал, пыхтел да пристально в рот смотрел из-под густых седых бровей. А вот сын его, Венедикт Петрович, моих, в смысле Гериных лет, тот сразу загорелся, едва понял, о чем я речь веду. Он вообще показался мне не похожим на своего отца, степенного былинного купчину с окладистой бородой. В мать, наверное, пошел. И черты лица, и повадки другие. Жаль, Венедикт не решился ехать со мной в Томск. Не помешал бы доверенный и, главное, мыслящий сходно прирожденный промышленник. Но и так много точек соприкосновения обнаружилось. Оказалось, что старший из сыновей Петра Ерофеева тоже озабочен бестолковым, принесенным из России и неадаптированным к Сибири способом земледелия. Недалеко от Каинска даже затеял ферму, где хотел делать все по науке. Рассказал Веня Дорофей Павлович. Рекомендовал сманить парня из почтового ведомства. Пообещал поискать ученого-агронома, если вообще уже существует зоотехника. Поговорили о паровых машинах, которые Ерофеев-старший назвал адским движителем. Младший механики не пугался и, видимо, который уж раз пообещал обязательно осветить мельницу, куда планировал ее поставить. Именно в связи с паровиком и всплыла тема Ирбитской ярмарки. Стало немного стыдно, но я держался. Извиняться было нельзя, не поняли бы, тем более что ничего особо предсудительного я натворить еще не успел. Но погонял купцов плетками. В своем праве они тоже должного почтения не проявили. Так вот, на этой самой ярмарке, неподалеку от Тобольска, можно было купить черта лысого и бабу в ступе, не говоря уж о машине. Урал рядом, и купцов оттуда приезжало изрядно. Вопрос в другом. Как этот груз в сибирский Иерусалим притащить? Аначе не пуховая перина, в мешок не сунешь. Вариант с разборкой-сборкой купцами не рассматривался. Сломать вещь легко. А кто это чинить будет? И по ОМИ баржа с такой тяжестью не пройдет, специально узнавали. Предложил подумать о доставке грузов в Омск или Колывань, а уж оттуда как-нибудь. Механика знакомого с работой техники тоже в Томске поискать нужно было. Все записал в блокнотик. Мало ли, закручу, заботок, позабуду, а люди надеяться будут, ждать. Спросил. Зачем они хотели винокурню? Куда спирт продавать? Пойди полно уж самых хитрых. Тут уж вдруг сам Петр Ефимович оживился. Оказывается, это его идея. Неторопливо, без единой заминки, всю идею мне поведал. На Алтай и степной край нацеливался старый. Туда бухашку возить хотел. Да бог в помощь, особенно если обратно шерсти и кожи повезят. Чего войлоки у инородцев покупать, самим дешевле валять. И сукно опять же. Спирт глава рода намеревался из пшеницы. Эке стед, блин, чем ему сахарной свекла не угодил. Сахар тоже товар добрый. Задумался старый, а Венеш плечи расправил, кулак в бок упер. Гляди, батя, полчаса с ученым человеком беседу ведем, а уж столько полезного. Батя взглядом сынули много чего сказал. Вроде на один только миг от лица моего глаза отвел, а Венеш сдулся, как дирижабль. Наверняка дома еще и руками добавил. Мужик на следующий день ко мне с новыми вопросами прибежал, так под глазом красочная печать синела. Велел готовить новые прошения. И не медлить, пока я в Каинске подпишу. Разговор заканчивали, вот-вот раскланиваться. Пришел Шкроев. Ерофеева к стульям тут же прилипли, не оторвешь. Все понятно. Конкурент. Интересно, о чем с ним говорить буду? О водке. О чем же еще? Иван Васильевич профессии менять не хотел. Как торговал оптовыми партиями хлебного вина, так и продолжать намеревался. И винокурня Ерофеевская ему даже не как кость, как бревно в горле была. Постарался объяснить, что слияние интересов и капитала всегда выгоднее вражды и конкуренции. Вот если бы производство вместе финансировали, но один только производил бы, а другой только продавал, и вина больше изготовить можно, и продать больше. Вроде и задумались. Ближе к ужину выпроводил всех троих. Сказал, если к завтрашнему дню не договорятся между собой, подпишу шкроевское прошение. Пусть будет конкуренция. Хотя не хотелось помогать этому царскому тезке. Не понравился мне. Мутный какой-то. Вечером под чутким Гериным руководством писал письма. Парень похвалил и мой новый почерк. По его мнению, на его старый был очень похож. Княгиня же выписал сибирский тракт. Описал в общих чертах свои мысли о развитии губернии. Поделился наблюдениями за сибиряками. Вышло вполне мило. На всякий случай, чтобы не показывать изменившегося в одночасье взглядов на роль человека в государственной машине, немного прошелся о долге каждого подданного и высказал некоторые сомнения. Будем меняться медленно. Интересно, что она ответит, особенно о железной дороге. Воровство галимое и коррупция в ведомстве путей сообщения такую репутацию сделали, что в Санкт-Петербурге в приличном обществе о новых проектах и говорить невместно. Но я рискнул. Мне нужно. Генералу Густу Васильевичу написал три строки. Отлично, сберкас вполне подойдет. Я вас тоже люблю и уважаю, отец. Гера фыркнул, но возражать не стал. Борткевич с Хныкиным заявились с утра пораньше. Пил кофе и слушал их жалобы на окружного судью. За стол звать не стал. Нафиг мне нужны. Настроение только портите. Обещал разобраться с каждым и наказать, кого попало. Сладкая парочка благодарила до слюней и радостно ускакала в предвкушении. Почему-то ни одному, ни второму в голову не пришло, что прилететь может и им. Стяжатель и скрытый кабинец мясников явился как немецкий поезд, точно по расписанию. И принес с собой пухлую папку с подборкой выписок из законов Российской империи, согласно которым он имеет право заниматься производством в Каинске. Поинтересовался у него, в каком именно месте упоминается именно Каинск. С юмором у сально-свечного короля оказалось не очень. Минут пять был вынужден слушать цитаты из следующей пачки. Гера плакал от хохота, а я просил Артемку принести еще кофе. Законы про оладушки шли лучше, чем без них. Когда надоело, и напиток в кофейнике кончился, спросил. — В вашей папке, Дмитрий Федорович, случайно найдет прошение на строительство тех фабрик, что уже имеете? — Вы когда-нибудь видели растерявшийся компьютер? — Я раньше тоже. Теперь знаю, как он мог бы выглядеть, особенно когда добавил. — Что ж так, пришли к губернатору, а тому и подписать нечего. Сегодня же, слышите, сегодня же прислать мне документы и потрудитесь присовокупить к ним прошение об обустройстве суконной мануфактуры и валяльной фабрики. Поставки и шерсти от инородцев организовать сможете? — Не смею надеяться, ваше превосходительство! — пролепетал скрытый кабинец и открыто затюканный тупоголовыми туземными князьками мясников. — Плохо, господин купец, плохо. Отправляйтесь оформлять бумаги. И впредь потрудитесь приходить лучше подготовленным. В общем, вторник начался гораздо лучше понедельник. И представляете, тело само вспомнило, как держаться в седле. Стоило отвлечься, оно, мной нежно любимое, крепко усаживалось, уверенно по воде держало. А как только глупым мозгом пытался понять, что происходит, тут же съезжал на бок, и коняга надо мной ржал. Так что удовольствие оба получили, и я, и лошадь. На конную прогулку, конечно же, сотник вытащил. Третий десяток его казаков встречать. Пришлось соответствовать. Хорошо, варежка вовремя пришел. Опоздай минут на пяток, и могло некрасиво получиться. Сидел бы, ждал, пока я по окрестностям на резвом хохотуне разъезжаю. а так и поговорили по дороге. В общем-то, ни о чем. За жизнь, как говорили в мое время. Но мне было важно понять, что он за человек, и можно ли ему доверять. Я же его на место главного добытчика чужих и хранителя своих тайн прочил. Как такому не доверять? Либо так, либо ну его нафиг. Пусть бы дальше в своей Барабинской степи обглоданные волками трупы по дорогам собирал. Парень не разочаровал. Умный, наблюдательный, язык за зубами держать умеет. Я ему свою сказку рассказал о том, как молодой, ничего не умеющий поручик с Кавказа домой вернулся. Слушал внимательно. Иногда бросал на меня взгляды, но молчал, лишь кивнул, когда я поделился планами. Навестить окружного судью по месту его основной работы. Договорились встретиться на следующий день. Пообещал рассказать ему о возможном грядущем. Куперштог пришел все же немного раньше назначенного времени. Так чтобы мало ли что. Правый карман его, ну, не знаю, как эта одежда называется, вроде длиннополого сюртука, заметно оттопыривался. Рентгена у меня нет, но я и так знал, что там. Конечно же, деньги. Зачем еще честный людей понадобился гражданскому губернатору? Приятно его было разочаровать. Впрочем, он в долгу не остался. Просто убил меня наповал, открыв страшную тайну. Зачем подавал прошение на открытие винокурни, если знал, обязательно откажут, думает, навось? А вдруг гои все-таки разрешат? И нескладный, угловатый такой весь еврей сможет поправить свое финансовое положение, а вот и нет. Оказывается, в Каинск постоянно, пусть не по доброй воле, приезжали на жительство иудеи из Европейской России. Естественно, мошна у них не занимала много места. Местная община, конечно, помогала единоверцам, пока не был открыт исключительно тонкий способ образования первоначального капитала. На вновь прибывшего покупалось разрешение винной торговли. Небольшая рюмочная у тракта за год легко зарабатывала хозяину на открытие красивой торговли или ремесленной мастерской. Забегаловка передавалась следующему страждущему, и цикл повторялся. Так вот тут, именно тут, и пряталась основная проблема. Сибирские виноторговцы вовсе не стремились продавать евреям водку. Ибо все годами наработанные схемы и каналы оптовой торговли разбивались о безусловный торговый талант этого гонимого племени. Там, где русские продавали 100 ведер хлебного вина по рублю оптом, какой-нибудь Изя выторговывал то же количество в розницу по 3. В последнее же время, когда успехи русского воинства в продвижении границы все дальше на юг открыли новые рынки сбыта, каинским евреям и вовсе хоть плачь. Нет для них жизненно необходимой жидкости, и все тут. Вот и собрали гигантскую по местным меркам взятку, аж 10 000 серебром. Уговорили Мойшу Цехевского стать Алехиным и подали прошение. Варкевич деньги взял, но положительного решения еще не было. Чиновник отговаривался тем, что будто бы отправил бумаги в Томск. Это я знал, что окружной начальник просто кинул, а деньги присвоил. Они же продолжали ждать. — Господи милостивый, зачем же так сложно-то? — возопил я. — Что ж вы, богоизбранное племя, все в лоб, как турок какой кидаетесь? Наш государь-император в бесконечной мудрости своей запретил иудейскому народу производить спиртное. Но ведь владеть и производить — это разные вещи. Лейбу Яковлевич меня не понял. Закатил свои большие, влажные, грустные, словно со святых ликов глаза, и принялся спорить. Пришлось объяснять, что закон не препятствует евреям владеть долями в любом производстве, потому что доля — это имущество. А империя чтит право своих подданных владеть имуществом. Производить ведь и другие могут. Вон те же Ерофеевы, например. И продавать водку вкладчикам в совместное предприятие точно не откажут. Получится, что и волки сыты, и овцы съедены. Но в оплату за отдельные советы, даже если нужно за посредничество этой сделки, потребовал от еврейской общины содействия. Не денег, нафиг мне их деньги нужны. Связи. Они ведь со всей Россией в сношениях, да и в Европе о них не забывают. Вот этот самый Куперштох, судя по хныкинской справке, аж в Лейпциг на ярмарку меха отправляет. Подозрение есть, что белка там соболя изображает. Да только мне-то что с этого? Желают европейские господа сибирских мехов получить? Люди, специалисты в разных областях, механики, судостроители, агрономы, железнодорожники, причем только те, кто в Сибирь навсегда на постоянное место жительства переехать согласен. Я даже с доставкой на дом не надо, сам могу. А вот найти, договориться тут помощь, ох, как нужна. Нет у меня сети агентов по всему миру, а у этого масластого Куперштоха есть. «Я не еврей», — заявил я, отправляя Лейбу Яковлевича на совет к лучшим представителям немаленькой иудейской общины. «Я русский немец, и евреем никогда не стану. А вот врагом или другом евреем на моей земле могу стать. Передайте, любезный, это своим единоверцам. Мы можем враждовать или быть полезными друг другу. Именно об этом сейчас идет речь». Скромно одетый богатей покосился на валяющийся без дела на столе пистоль, наверняка уж наслышан о моих подвигах, и заторопился. «Думаю, никогда еще ни один новый иерусалимский еврей не приносил Кейхула такой многообещающей вести. Минут 10 после того, как Куперштох закрыл дверь, выдумывал способ казни для Борткевича. Фантазия разыгралась не на шутку. Я орал «хватит, хватит!» и бился в истерике от хохота. Я вообще заметил, чувство юмора у нас с ним нивелируется. Он теперь легко понимает мои шутки, а я его. И подсказывать он стал до того, как спрошу. Иногда, кажется, сам знал, сам помнил, настолько естественным стал чужой шепот в голове. Причем ему, похоже, к моей памяти доступ открылся. Копается, там роется, порой за объяснениями обращается. Как-то он спросил, я ответил, про уран и атомную бомбу. Он часа три молчал, пока не заявил, что ему жаль этот мир в будущем. Жить с занесенным над головой мечом, рожать детей и знать, что все висит на волоске. Велотекущий кошмар. Потом еще добавил, будто теперь понимает, почему ему иногда кажется, что у меня мозги на мигрень. В конце концов, наш с Герой военный полевой суд постановил окружного начальника обобрать и сдать судье. Если, конечно, с Нестеровским получится договориться. Я же не хочу оставлять за собой пепел и тлен. А если ничьей стороны в этом затянувшемся противостоянии не выбрать, тут начнется такое. Атомные бомбы на Каинск тратить не понадобится.